Да, добрый день. Базарь. Пошел нахуй. Нормально? Олежа, ну какую реакцию ты хотел? Извини, конечно. Ну нихуя себе. Ну а что делать? Ну какую реакцию? Я что, попугай? Попугай. Ну а что ты, блин, так ведешь себя, а? Некультурно. Я некультурный, Олег? Ну да. А вы культурный человек? Базарь. Очень ну, культурный что? Человек. Я звонил с деловым предложением базарь. Я ответил так, базарь, как давай. Меня просили. Базарь, глагольствуй, да. Ладно, Олег, неинтересно, понятно. До этого уже псы позвонили, да? Псы? Псы до этого звонили. А чё псы, подожди, не понимаю. Не знаю, какие-то представители звонили, неинтересно, что-то предлагали, теперь я не могу предложить действительно дельное предложение. Ага, слушай, а если не дельное предложение, то у тебя, блядь, в рот выебу, давай? А? Давай? Что-что, Олег? Слышь? Да-да. Я говорю, а если предложение хуйня, то я тебе ебу в рот, договорились? Блять, ну предложение, не, это дерьмовое предложение. Ну так в таком случае не надо мне свою хуйню предлагать, понял? Ты дебил просто, блядь. Все, съебал нахуй. Собака съебал лох на. Твоя, блядь, семья твоя съебал лохи, блядь. Съебал нахуй, кот твой все, лох, да, блядь, да, да. Птицы все вокруг тебя лохи, блядь. И яйца я твои оторву, сука, охуевший. И на салат порежу, блядь. Языком ты оторвешь их.